Часть 4.7. Музей полиции. Петербургская газета в 1899 году так описывала музей сыскной полиции. В кабинете начальника Чулицкого устроен по его инициативе на средства, данные генералом Клейгельсом, тогдашний градоначальник, высокоинтересный музей всевозможных орудий преступлений. Музей пока занимает только один шкаф, но на днях рядом с этим шкафом встанет и другой, такой же полный. Чего только нет в этом шкафе. Вот целая коллекция отмычек. Вот фомки, инструменты, употребляемые для взламывания дверей. Вот нагайки с гирями, отобранные у бродяг с горячего поля. Вот гиря, которой была убита Сара Беккер. Вот револьвер системы Смит и Вессон, которым Ольга Палем убила Давнара. Вот намагниченные карты. Вот рулетка, отобранная в игорном доме. Вот папиросные коробки с изображением Лабори. Вот коробки из-под карамели, на которых представлен Дрейфус, окруженный терновым венцом. Всех экспонатов этого интереснейшего музея перечислить, конечно, нельзя, но между ними резко выделяется деревянная голова черта, который Ксенц Белякевич пугал в подземелье своих прихожан. Один из этих экспонатов требует к себе на днях судебный следователь. Это 100-рублевая бумажка прежнего образца, очень хорошо подделанная от руки по внешнему виду. В 1900 году по распоряжению того же градоначальника Клейгельса был создан еще один музей. Музей наружной полиции в здании Александра Невской части. Невский проспект, дом 91, Гончарная, дом 6. Дом сохранился в перестроенном виде. Собирал экспонаты и устраивал экспозицию для этого музея начальник полицейского резерва полковник Владислав Францевич Галле. В 1905 году оба музея соединились на офицерской 28 и передали в ведение начальника сыскной полиции. В 1907 году музей состоял из 4 отделов, размещенных в 5 комнатах. Уголовно-сыскной отдел, отдел извозного промысла, пожарный отдел, общеполицейский отдел. В уголовно-сыскном отделе в строго систематическом порядке сосредоточено коллекция из 27 больших альбомов с фотографическими карточками и биографическими сведениями преступников. Причем каждому виду преступников отведен особый альбом. Гастролеры, карманные воры, воровки, проститутки, простые воры, воры по передним, воры чердачные, воры магазинные, воры со взломом квартиры магазинов, воры с употреблением обмана, воры-прислуга, воры железнодорожные, воры велосипедные, пристаносодержатели воров, покупщики краденого, конокрады, мошенники и аферисты, грабители и разбойники, подделыватели денег, поджигатели и убийцы, шулера-картежники, хипесницы, хулиганы и коты, ссыльно-каторжные, бродяги, глухонемые, соучастники преступлений, барышники театральные, подкидчики, пушкари. Примечание. Хипесница. Проститутка, знакомящаяся в театрах, собраниях, общественных местах и тому подобное с солидными пожилыми мужчинами или богатыми пижонами, приводящая их к себе и здесь ночью во время сна гостя, крадущая часть денег, находящихся в его бумажнике, передающая их своему сообщнику, коту, который с ними и скрывается из квартиры. Коты, сутенеры, а также помощники хипесниц. Подкид, мошенничество с якобы подкинутым кошельком на улице. Пушкари. Мошенники подыскивали человека, пусть и при деньгах, но находившегося в отчаянном финансовом положении, например, кассира-растратчика, и предлагали ему разбогатеть с помощью волшебной шкатулки, в которой размножаются деньги. Жертва на пробу клала кредитный билет в шкатулку, она запиралась и уносилась для совершения волшебства на день-другой. Однако ключ от нее пушкари оставляли жертве, мол, сами они ни при чем, просто шкатулка волшебная. Размножение они производили с помощью гвоздичного масла. Пропитав им кредитный билет, пушкари получали с помощью ручного пресса его отпечатки на обычной бумаге и подкладывали их обратно в шкатулку. Она имела двойное дно, вместе с оригиналом. При следующей встрече жертва убеждалась, что купюра действительно размножилась, пусть и фальшивками, и с готовностью наполняла шкатулку кредитками уже на серьезную сумму. И тут являлся агент сыскной полиции, который производил аресты пушкарей и жертвы. Но по дороге в участок растратчик в какой-то момент замечал, что идет туда в одиночку, так как и агент, и пушкари куда-то испарились вместе со шкатулкой. Конец примечания. По стенам расположены фотографии типичнейших бродяг-рецидивистов, карточки малолетних проституток, карманных воров и прочее. Здесь же находятся альбомы с фотографиями обстановки преступлений, в том числе, например, святотатственной кражи в Исаакиевском соборе в феврале 1903 года венчика с бриллиантами с образа Спасителя, совершенный сыном священника Александром Констанским, 42 лет, приговоренным СПБ окружным судом к каторжным работам. Фотография варварского убийства во французском посольстве в 1903 году, наделавшего в свое время много шума убийства псаломщика Ильинского на Караванной улице в доме 23. У Ильинского была отрезана голова, разрублены все части тела и изуродованный таким образом труп был отправлен в корзине в Варшавский вокзал и прочее. Здесь же находятся альбомы газетных вырезок со статьями и заметками о Санкт-Петербургской сыскной полиции. Этот альбом, равно как и альбом выдающихся преступлений, ведется с 1903 года, со времени назначения начальником СПБ СП Филиппова и по его инициативе. Также на стенах висели портреты основателя музея генерал-лейтенанта Клейгельса, генерал-майора Галле и всех бывших начальников сыскной полиции. В многочисленных шкафах хранились разнообразные орудия убийств и покушений на убийство, орудия взлома, взломанные замки и запоры, а также предметы, отобранные у заключенных в тюрьмах. Перочинные ножи и ножички, сделанные из стальных перьев, из жести и разных кусочков железа. Также выставлялись предметы, в которых арестованные пытались проносить в места заключения запрещенные вещи. Чайники с двойным дном, ложки с выдолбленными желобами для проноса записок и стальных пилок. Особый интерес посетителей привлекали. Заклепка для кандалов, сделанная на винте, развинтив который каторжник в любой момент мог освободиться от оков. Удочка для похищения денег из благотворительных кружек. Проволока длиной примерно 35 сантиметров, на конце которой были прикреплены нитки. В зимнее время их обливали водой и опускали в кружку с монетами, которые к ним на морозе примерзали. Револьвер с кинжалом. Штампы для подделки серебряных монет. В следующем отделе из возного промысла собраны фотографии и гравюры типов извозчиков, модели извозчичьих экипажей, упряжи и тому подобные модели со времени основания столицы и по настоящее время. Обширный пожарный отдел знакомит с историей развития пожарного дела в столице. Здесь собраны все приборы и приспособления для тушения пожаров и спасения людей, начиная со старинных, примитивных и кончая современными, усовершенствованными. Здесь же на манекенах показано постепенное изменение экипировки и вооружения пожарных. В общеполицейском отделе сосредоточены образцы обмундирования и вооружения полицейских чинов, разные модели, картины, иллюстрирующие полицейский быт и тому подобное. В фондах музея имелась уникальная коллекция поддельных и фальшивых монет в количестве 307 штук, переданная в дар Санкт-Петербургским монетным двором в 1901 году. В феврале 1917 года музей был разграблен революционерами и постановлениями Временного правительства об учреждении милиции и об ее устройстве в Петрограде от 17 апреля и 12 июля 1917 года ликвидирован.